Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебной командой древний старичок проживает по фамилии Хрущ. Скорую помощь многим оказывает. Бесплодных купчих петушиной шпорой окуривал, даже вдовам и то помогало. От зубной скорби к пяткам пиявки под заговор ставил. Знахарь не знахарь, а пронзительность в нем была такая. За версту индюка скрадут, а ему уж известно, в чем в животе белое мясо урчит. Улучил время, Еремеев. С воскресной гулянки свернул к старичку. И точно. Откуль такой в слободу свалился? Сидит килька на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода будто мох конопатый. На стене зверобой пучками, по столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, тараканью казнь производит. Воззрился Хрущ, слово ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно спрашивает. «Заездил тебя рижский-то, образцовый!» Крякнул Еремеев, языком подавился. А тот дальше. «На море, на океане сидит бес на диване, малых собак грызет, большим честь отдает. Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего?» «Вызволю! Как звать-то?» «Петр Еремеев, первого взвода учебной команды второй гильдии купца сын». «Эки ты, братец, вякала! Гильдия твоя мне нужна, как игуменьи шпоры! Встань! Чего на дрозда уставился? Он этого не любит!» «Пособи, Господи!» Петру Еремееву, первого взвода учебной команды, а, прочим, как знаешь, скорое средство тебе дать, либо с расстановкой? Встрепенулся солдат, вскинулся. Да уж нельзя ли как-нибудь залпом, за нами не пропадет? Пристал он ко мне, как слепой к тесту. Почему, говорит, на казенную фуражку сатиновую подкладку подшил? Я, говорит, тебя рассатиню, вырвал подкладку, харкнул в нее, да меня же по личности... Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пуп тянут. Не елось, дай крючочек вынуть. Колбасу с водкой, фельдфебель твой трескает. Так точно. Ах ты ж, Господи, как-то вы в самую точку. Взводные, с вольно определяющимися, им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для упрощения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычались. Вот и расчудесно! Дам я тебе, друг, своей колбаски особливой. Только ты ее в праздник ему не подсовывай. Действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет наружу шабаш. Подсунь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?